В последние годы паломникам, почетным гостям Валаама и тем, кто может покрыть расходы на перелет, предоставлена возможность увидеть Валаам с высоты вертолетного полета. Таковые счастливчики могут увидеть один из самых красивых островов, который так и назывался Дивный. Остров сей так дивно от премудрого создателя устроенный, что имеет вид неприступной крепости, плавающей среди вод. Да и весь монашеский архипелаг — крепость духовная, в которой можно укрыться от врагов нашей души. С таким убеждением уезжаем мы с Валаама, надеясь, что еще не раз возвратимся на эту благодатную землю. На Валааме действует муниципальная гостиница, в которой можно остаться на несколько дней. Также есть гостиница для паломников, где останавливаются по благословению настоятеля монастыря. На острове открыто несколько продовольственных магазинов и кафе, а также множество сувенирных лавочек.